Иоанна Предтечи, что в старой конюшенной. Близ Арбата, в староконюшенном переулке, получившем название от находившейся здесь конюшенной сторожевой слободы. Первоначально церковь построена в начале 17 столетия. Затем в 1653 году была перестроена и в начале нынешнего столетия обновлена. Пределы святых мучеников пяточисленных: Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, и Божией Матери иконы всех скорбящих радость.